Глава шестая. Когда чудесный странствующий дворец Вермулиана со всеми его лоджиями, ухоженным парком и павильоном перед парадным входом покоился на земле, он занимал восьмиугольный участок площадью больше гектара. В плане дворец как таковой представлял собой четырехконечную звезду с хрустальным шпилем на конце каждого луча и с еще одним шпилем повыше, в центральной части, где находились личные апартаменты Вермулиана. Входной павильон окружала мраморная балюстрада. Посреди высокого павильона искрились сотни белоснежных струй роскошного фонтана, окруженного лимонными деревьями с серебряными соцветиями и серебряными плодами. По обеим сторонам дворца были устроены просторные квадратные газоны с аккуратно подстриженными кустами причудливых форм, а за дворцом зеленел огород, где выращивались свежие травы и овощи для кухни волшебника. Гости Вермулиана занимали номера в лучевых флигелях, а под центральным шпилем находились различные салоны, утренние и вечерние студии, библиотека, музыкальный зал, парадная столовая и гостиная с баром. Через час после рассвета начали прибывать чародеи. Гильгот явился первым, а Ильдефонс — последним. К Вермулиану уже вернулось его обычное душевное равновесие. Он приветствовал каждого из гостей с дружелюбием, не выходившим, однако, за рамки профессиональной сдержанности. Познакомившись с обстановкой отведенных им номеров, чародеи собрались в большом салоне. Вермулиан обратился к ним. «Для меня большая честь принимать столь выдающуюся группу специалистов. Наша цель — спасение древнего героя, Морейена. Все присутствующие — опытные мастера своего дела. Но понимаете ли вы, что нам придется посетить самые далекие пространства?» Вермулиан помолчал, переводя безмятежный взгляд с одного лица на другое. «Готовы ли вы к тяготам, неудобствам, опасностям? Мы вполне можем столкнуться с такими препятствиями. Если у вас есть сомнения по этому поводу, или если вы преследуете цели, не связанные непосредственно с нашей основной задачей, например, если вас в первую очередь интересуют поиски звездоцветов, настоятельно рекомендую вам вернуться в свои соответствующие усадьбы, замки, пещеры и кельи. Все готовы отправиться в странствие?» «Хорошо. В таком случае в путь». Вермулиан поклонился гостям, теперь чувствовавшим себя не очень удобно. Взойдя по ступеням в Бельведер управления, волшебник облег дворец с заклятием левитации, и все сооружение воспарило на крыльях утреннего ветерка, как облако с пятью остроконечными шпилями. Вермулиан сверился с небесным альманахом и записал последовательность символов, после чего нанес эти символы на обод навигационного колеса, вырезанного из красноватого сердолика, и раскрутил колесо. Символы соскользнули с обода, подхваченные межпространственным потоком, и тем самым обозначили маршрут перемещения во Вселенной. Вермулиан зажег тонкую свечу и поднес ее к кадильнице ускорителя. Дворец устремился вдаль, оставив позади древнюю землю и ее гаснущее светило. Риальто стоял у мраморной балюстрады. Ильдефонс присоединился к нему. Некоторое время оба наблюдали за тем, как уменьшался бледно-розовый полумесяц земли. Ильдефонс меланхолически произнес: «Отправляюсь в такое странствие, когда будущее непредсказуемо. Сами по себе приходят в голову неутешительные мысли. Надеюсь, вы успели привести в порядок свои дела». «Нельзя сказать, что у меня в усадьбе все в порядке», — ответил Риальто. «Пюэрос не справляется с обязанностями. Напиваясь, он горланит кабацкие песни и дурачится самым непозволительным образом, а в трезвом состоянии становится мрачным и неподатливым, как пиявка на трупе. Сегодня утром я понизил его в должности. Теперь он трудится в бригаде минускулов». Ильдефонс рассеянно кивнул. «Меня беспокоит очевидное намерение наших коллег, при всем моем уважении к ним, воспользоваться поисками Морейена в качестве предлога для личного обогащения. Вы имеете в виду сияющие поля, усеянные звездоцветами?» — осторожно поинтересовался Риальто. «Вот именно. Как предупредил в самых категорических выражениях лунатик Вермулян, наша цель заключается в спасении Морейена. Звездоцветы могут только отвлечь нас от осуществления этого проекта. Даже если мы обнаружим залежь звездоцветов, подозреваю, что всем заинтересованным лицам будет полезно предусмотреть в высшей степени избирательный процесс распределения драгоценностей, невзирая на бесконечные жалобы корыстного Гильгада. «В пользу вашей точки зрения можно выдвинуть множество аргументов», — признал Риальто. «Достижение предварительного взаимопонимания имеет большое значение для решения такого чреватого противоречиями и конфликтами вопроса. Вермулиану, разумеется, причитается справедливая доля». «Само собой». Тем временем Вермулиан спустился в павильон, где его окружили Мак Мьюн, Хуртианц и другие. Мьюн поднял вопрос о пункте назначения. «Определение пределов начинает играть важную роль. Каким образом, Вермулиан, вы знаете, что направление нашего перемещения приведет нас к Морейену?» «Хорошо сформулированный вопрос», — отозвался Вермулиан. «Для того, чтобы на него ответить, мне придется указать на изначально свойственную Вселенной характеристику. Мы можем лететь в любом направлении, которое кажется более или менее удобным, но каждое из направлений приведет нас в одно и то же место, а именно к концу Вселенной». «Любопытно», — воскликнул Зелефант. «В таком случае мы неизбежно должны найти Морейена. Такая перспектива внушает оптимизм». Гильгот не был полностью удовлетворен. «А как насчет сияющих полей, упомянутых в глоссарии, где они находятся?» «Это имеет лишь вторичное, даже третичное значение», — напомнил ему Ильдефонс. «Наши помыслы должны быть сосредоточены на спасении Морейена». «Ваша озабоченность судьбой героя опоздала на несколько ионов», — ядовито заметил Гильгот. «Вполне возможно, что Морейен давно потерял терпение». «Его своевременному избавлению помешали другие обстоятельства», — раздраженно нахмурившись, возразил Ильдефонс. «Не сомневаюсь, что Морейен поймет причины, по которым ситуация сложилась таким образом». «Поведение Ксексамедоса, однако, становится все более необъяснимым», — вмешался Зелефант. «В качестве архивельта-перебежчика у него нет очевидных оснований делать одолжение Морейену, другим архивельтам или ассоциации чародеев». «В свое время тайное станет явным», — изрек предсказание Эрарк-предвестник.